Глава 23. Хан Минси. Минси терялась в ощущениях, слишком много их вдруг нахлынуло со всех сторон. Ласковый и заливисто-розовый свет закатного солнца оставлял почти летнее тепло на коже. Шумели волны, насыщенно пахло солью и водорослями. После загрязненного мелкой пылью сеульского воздуха казалось, будто она опьянела, надышавшись этой свежестью и ароматами моря. Сердце все еще неистово билось после внезапного появления на пляже собаки. Или не от этого? Учитывая, что собак Хан Минси действительно не слишком-то боялась, причина и вправду была в другом. И она стояла рядом с ней. Директор Ли Джунхо, ее начальник. Представитель семьи, владеющий не только издательством Happy Books, но и всей большой корпорацией Moon Group. Минси взывала к своему здравому смыслу, который в последнее время все чаще предпочитал брать выходной, оставляя ее разбираться самостоятельно. Она твердила себе, что у них с директором Ли нет совершенно ничего общего. Слишком уж разное положение, как пропасть, которую не перепрыгнуть. И в конце концов, они не в Дораме. Не хватало только его матушки, которая плеснет водой в лицо наглой девчонки, покусившейся на ее сына, зачитает гневную отповедь и предложит денег, чтобы Хан Минси исчезла из жизни Ли Джунхо. Нет уж, на такое она не подписывалась. Да и сценарий, кажется, уже устарел. Возможно, в современных дорамах недовольные выбором наследника богатые родители поступают как-нибудь иначе. Ага, например, сразу киллера нанимают, подсказал внутренний голос, не забыв про табличку «Сарказм». «Ну, это уж слишком», — мысленно ответила ему Минси, хлопнула себя по лбу за то, что уже разговаривает сама с собой, и подошла поближе к кромке воды. Она чувствовала устремленный в спину взгляд директора Ли и вспоминала, как он обхватил ее руками, не позволив позорно растянуться на песке. Такой неловкий и в то же время приятный момент. Стянув кроссовки и носки, Минси отважно вступила в набегающие на берег волны босыми ногами. Вода была холодной, но не слишком, вполне терпимо. Может, сказывалось, что мама с детства старалась ее закалять, поощряя контрастный душ, прогулки босиком по земле в те дни, когда они приезжали в провинцию к тете, не по силу же так ходить, и тому подобное. «Ты простудишься и заболеешь», — услышала она за спиной голос директора. «Не простужусь». Минси обернулась к нему и улыбнулась, показывая, что ей вовсе не холодно. «Присоединяйтесь, это весело». Она совсем не ожидала, что Ли Джунхо послушается. Однако он тоже подошел ближе, разулся, подвернул штанины брюк, чтобы не замочить их, и шагнул в воду. Минси изумленно заморгала и звонко рассмеялась. «Вы сейчас очень забавно смотритесь, директор Ли», — призналась она. «А ведь и правда весело, согласитесь? Можно еще побегать и побрызгаться, хотя вы едва ли на это пойдете». «Специально меня дразнишь? Или думаешь, я не умею?» — хмыкнул он, наклонился и брызнул на нее водой. Минси взвизгнула и побежала вдоль берега. Ли Джунхо гнался за ней, громко шлепая по воде. Похоже, ей удалось не на шутку его раззадорить. Они резвились, как дети, догоняя друг друга, обрызгивая водой и громко смеясь. Впрочем, свидетелей у этой сцены не нашлось. Местные жители едва ли часто ходили провожать закат на пляж, а туристов в это время года уже практически не было. «Сдаюсь, сдаюсь!» — первый не выдержала Хан Минси, выбираясь на берег и присаживаясь на сухой песок. «Вы победили! Ох, давно я так не развлекалась, совсем форму потеряла!» «Не сказал бы». Директор Ли тоже вышел из воды и сел рядом с ней. Он все же намочил брюки, и не только. Поймав его потемневший взгляд, который тут же скользнул в сторону, Минси оглядела себя и жутко смутилась, обнаружив, что вода попала на блузку, и та прилипла к телу, местами став и вовсе прозрачной. Ойкнув, она поспешила достать из сумки куртку и надела ее. Затем, отряхнув с ног песок, принялась обуваться. «Тебе есть во что переодеться?» — задал вопрос Ли Джунхо. «Нет, ничего не захватило», — Минси покачала головой. «А вам?» «Тоже не додумался. Ладно, поговорим с хозяином гостевого дома. Может, одолжит что-нибудь, дабы нам не пришлось весь вечер ходить в мокром. Сомневаюсь, что у них здесь есть махровый халат для постояльцев». «Да, директор Ли, это вам не отель Кинг», — отозвалась она. И лучше бы не делала этого, потому что следом возникло другое воспоминание, как Ли Джун Хо великолепно смотрелся в расстегнутой рубашке. Хоть в кино снимай, с возрастным рейтингом 19+. До гостевого дома дошли быстро. Близилась ночь, воздух стал заметно холоднее, и, несмотря на куртку, Минси начала замерзать. Даже носом зашмыгала. «Не такая уж я и закаленная», — пришлось констатировать с сожалением. А Джосси, кажется, даже не удивился, что они пришли с мокрыми пятнами на одежде. На вопрос, может ли он что-то им одолжить, покивал, сказав, что принесет свои вещи и вещи жены. Они оба жили тут же, занимая часть первого этажа, а для постояльцев оставив весь второй. «Как переоденетесь, спускайтесь в столовую, я вас чем-нибудь горяченьким напою», — добавил владелец. Позже, когда они встретились в столовой, как здесь именовали небольшое помещение с тремя столами, холодильником, чайником и микроволновой печью для гостей, желающих перекусить, Хан Минси снова не смогла удержаться от смеха. Потому что одежда хозяина дома смотрелась на директоре очень комично. В ширину она была ему велика, а в длину, наоборот, коротковата. К тому же здешние жители предпочитали удобные фасоны, но при этом яркие цвета, поэтому весь наряд был в оттенках малинового. Ей самой повезло больше. Они с супругой Джосси хотя бы были приблизительно одного роста, но по полноте та явно ее превосходила, так что ярко-зеленая с вышивкой туника сползала то с одного, то с другого плеча, а клетчатые штаны пришлось завязать поясом, чтобы не свалились. «Прекрасно выглядишь», — усмехнулся Ли Джун Хо, который пришел раньше нее. «На себя бы посмотрели», — фыркнула Минси. Хозяин подал немудреную закуску, а сам ушел спать. Похоже, в это время никого, кроме них, в гостевом доме не было. И правда, уже не сезон для отдыха на побережье. Не успеешь оглянуться, как придет зима. Что ж до иностранных туристов, то они до Муджина едва ли вообще добирались, предпочитая рыбацким деревенькам более известные и комфортабельные курорты. Промелькнула мысль, что офисные сплетницы, узнай они о сегодняшнем вечере, все языки бы себе стерли, обсуждая, какая Минси нехорошая девушка. Едва устроилась на работу, что там, какие-то полгода, тьфу, а уже пытается директора захомутать. И мало ей этого, так она еще и популярного молодого писателя в своей сети затянула. Коварная. Когда представила себе такие разговоры, стало даже смешно. И в самом деле, чего боятся распространительниц слухов? Они же пустобрехи, лают да не кусают. Пусть себе продолжают болтать за спиной. Однако, если им снова вздумается излить свой яд, обращаясь непосредственно к ней, придется доложить об этом редактору О, который подобных вещей не одобрял и вполне мог поставить на место не на шутку разошедшихся сотрудниц. А если Ли Джун Хо рассказать, то он, может быть, их даже уволит? «О чем задумалась?» — ворвался в мысли голос директора. «Да так, ни о чем», — смутилась Минси. «Что ты скажешь о рукописи?» «О рукописи?» «Айгу! О рукописи!» «О той самой рукописи, которую она украдкой сфотографировала. Но пока так и не взглянула на эти фотографии. А когда взглянешь, если весь остаток дня они вместе с директором Ли провели? И ели, и гуляли, и сейчас вот опять сидят тут рядышком». А решение, берет ли неизвестную книгу Чарыма «Хэппи Букс», между прочим, надо принимать уже завтра утром. Я же ее почти и не рассматривала», — ответила Минси. «А вы что думаете, склонны согласиться или отказать этому Квону?» «И как вообще у прекрасного писателя Ча мог оказаться такой мерзкий родственник?» «Эта рукопись может вывести нас из кризиса», — задумчиво ответил директор, крутя в длинных пальцах бокал. «Из кризиса?» — растерянно переспросила она. «Но разве... Неужели в издательском бизнесе все так плохо?» «В тот день, когда ты сломала каблук, я узнал, что одно из издательств художественной литературы будет закрыто по итогам этого года. Так решил совет директоров. Им невыгодно, мы ведь не приносим такую прибыль, как издание учебников или вебтуны», — выплюнул последнее слово Ли Джун Хо. «Кантеук. Книги Халю издают только то, что гарантированно будет успешным. Они не возьмут совсем нового автора, который даже в соцсетях еще не раскрутился, и не станут печатать сборники стихов, как это делаем мы. Понимаешь?» Он взглянул на нее. «Да, запнувшись, ответила ему Минси. Теперь она понимала, чем так сильно был расстроен директор Ли в тот вечер. Она-то успела нафантазировать, что дело в какой-нибудь женщине. Ей и самой тяжело слышать, что Happy Books, издательство, к которому уже привыкла и в котором надеялась проработать много лет, может быть закрыто. А ему каково? Вот такие дела. Только, пожалуйста, никому из коллег не рассказывай. Ни к чему им знать пока. «Да, конечно, не расскажу», — заверила директора Минси. Ей захотелось как-то поддержать его, коснуться руки или даже обнять, но на столь смелый поступок она не решилась. «Послушайте, но ведь ничего же еще окончательно не решено. Закрыть могут не Happy Books, а другое издательство, или вообще передумают и ни одно не закроют. Мне бы твой оптимизм», — усмехнулся он. «Иди к себе. Я сейчас тоже пойду спать». Несмотря на желание остаться, Хан Минси обрадовалась, что директор Ли ее отпустил. Ведь у нее было важное дело. Очень-очень важное. В номере, который, несмотря на свой довольно приличный вид, все же едва ли тянул на люкс, она открыла окно и вдохнула прохладный ночной воздух, чтобы прийти в себя и внести ясность в мысли. А затем с ногами забралась на кровать и открыла фотографии в памяти телефона. Фрагменты были не по порядку, но ей и не нужно понять весь сюжет. Гораздо больше интересовал авторский стиль. Стиль писателя Ча, который Минси так хорошо изучила, пока читала его книги, а затем писала работу в университете и перечитывала заново. Фразы, написанные любимым писателем, она бы не перепутала ни с какими другими. Казалось, все нормально, и стилистика соблюдена. Однако, чем дольше Минси скользила взглядом по строчкам, увеличивая фотографии, тем больше хмурилась. Будь это распечатанный текст на бумаге, она даже подчеркнула бы некоторые места, обнаружив там речевые конструкции, которые были совершенно несвойственны Чарыму и выбивались из общего стиля. Но что хуже всего, вчитываясь в строки, Хан Минси не испытывала своих прежних эмоций, когда перед глазами оказывалась книга любимого автора. Она и сама не могла бы дать название этому чувству. Просто в его текстах ощущалось какое-то волшебство, которое затягивало с головой. Но сейчас этого не было. Абсолютно. Рукопись определенно не принадлежала перу писателя Ча. «Это не он», — вслух произнесла Минси. Голос в пустом номере прозвучал странно, как негромкое эхо. «Не он! Квон Ючон, этот скользкий тип, их обманул».